Если подумать, странное совпадение. Фукаэри ведь и сама прячется у него от погони. Из квартиры не выходит ни на шаг. Хороша картинка. На одном и том же краю Токио две женщины скрываются от преследования. Что одна, что другая, значит для Тенго очень много. Связывает ли их нечто общее? Или все это просто случайность? Ответа, конечно, ждать бесполезно. Но вопрос остается. Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Вечная проблема. Он допил пиво, и официант сразу же подскочил с вопросом, не угодно ли чего еще. Немного поколебавшись, Тенго попросил таки бурбон со льдом и добавку орешков. «Из бурбонов есть только Four Roses», — сообщил официант. «Не возражаете?» «Не возражаю», — ответил Тенго. «Что угодно». Он вернулся к мыслям об Аомаме. Из кухни потянуло соблазнительным запахом жареной пиццы. От кого скрывается Аомаме? От полиции? От суда? Но Тенго представить не мог, чтобы Аомаме стала преступницей. Тогда что же она совершила? Нет, конечно, полиция тут ни при чем. Кто и зачем бы ее ни преследовал, к закону это отношение не имеет. Или за ней гонятся те же, кто преследует Фукаэри. Но зачем им могла понадобиться Аомаме? А если за Аомаме тоже гонятся Little People, не получается ли, что проблема в самом Тенго? За какие грехи они назначили Тенго ключевой фигурой своего мракобесия, непонятно. Но кроме Тенго, двух этих женщин абсолютно ничего не связывает. Может, сам того не ведая, он применяет некую силу и подтягивает Аомаме все ближе к себе? Некую силу. Тенго уставился на свои руки. «Но, не знаю», — вздохнул он. «Какая в них может быть особая сила?» Принесли Four Roses со льдом и еще орешков. Тенго сделал глоток, зачерпнул из блюдца сразу несколько ядрышек и подбросил их на ладони, точно игральные кости. «Итак, Аомаме где-то в этом районе. Можно дойти пешком», — сказал Фукаэри. «А этой девчонке я верю. Почему, сам не знаю, но верю. Так что главный вопрос — как понять, где прячется Аомаме? Тут и обычного-то человека попробуй найти, проклянешь все на свете. А если кто-то еще и скрывается, задачка на порядок сложнее. Что же делать? Ходить по улицам с мегафоном и выкрикивать ее имя? Чушь собачья. Не дай бог, только ей же и наврежу. Остается только одно — что-нибудь вспомнить». «Ты должен о ней что-нибудь вспомнить. Может, помочь». До того, как Фукаэри это сказала, он как будто знал об Аомаме что-то важное, но забыл. Ощущение это походило на мелкий камешек в ботинке. Не болит, но успокоиться не дает. Взяв мысленную тряпку, Тенго стер с доски у себя в голове все привычные формулы и попробовал заново поковыряться в памяти. Как рыбак, вытягивающий из моря сети с тиной да илом, он отчаянно пытался вытащить из глубин подсознания что-нибудь еще. О ней, о себе, о том, что их тогда окружало. Однако прошло уже 20 лет. Сколь бережно ни храни такие старые воспоминания, все подробности из них давно улетучились. Но ведь было там, в этом воспоминании, что-то еще. Какая-то важная деталь, которую Тенго упустил. Он должен вспомнить, что именно. Прямо здесь и сейчас. Иначе ему не понять, где прячется Аомаме. «А у нее слишком мало времени», — говорит Фукаэри. «Ее очень скоро могут поймать». Он напряг память. На что смотрела Аомаме? А что видел он сам? Как менялись направления их взглядов в течение целой минуты? Стиснув руку Тенго, девочка заглянула ему в глаза. Не понимая, в чем дело, он посмотрел на нее. Просто чтобы спросить, чего она хочет. Дескать, ты перепутала. Или ошиблась. Так ему показалось сперва. Но никакой ошибки, похоже, не было. Тенго увидел лишь потрясающую бездну ее зрачков. Глаз такой глубины он не встречал еще ни у кого на свете. Проваливаешься в них, как в омут. И он отвел взгляд в сторону, чтобы не утонуть. Сначала его испуганный взгляд уперся в пол, затем метнулся к выходу. Потом убежал на улицу за окном. Аомаме продолжала смотреть на Тенго, не отрываясь, и все так же стискивала его руку, уверенными, не дрожащими пальцами. Ей не было страшно. Она абсолютно ничего не боялась и силой своих пальцев передавала ему свою уверенность. В классе только что закончилась уборка. Чтобы проветрить помещение, окна оставили широко открытыми, и ветер с улицы легонько покачивал белые занавески. За окном синело небо. Стоял декабрь, но было не холодно. Высоко в небе плыли облака. Белые, перистые, последний привет от ушедшей осени. Что-то в небе вдруг привлекло его внимание. Что-то между этими облаками. Солнце? Да нет, какое солнце? Тенго вздохнул, прикрыл глаза рукой, всмотрелся в непроглядную память еще глубже и, наконец, заметил слабый проблеск. Ну, точно. В том небе висела луна. До вечера оставалось еще несколько часов, но луна уже белела в полуденной синеве, видимая на три четверти. Тенго еще удивился, разве может такая отчетливая луна висеть в небе в столь ранний час?